Глава 10. Новая Афродита. Из аэропорта Ларнаки в Пафос Самсуд добиралась на рейсовом микроавтобусе. Побывав в Швеции, сейчас она казалась себе уже бывалой туристкой, а потому считала, что ее уже ничем не удивишь. Ну, море, ну, люди, ну, достопримечательности. Но уже в самом аэропорту в глазах у нее зарябило от множества совершенно непривычного вида людей и экзотического окружения. Это был какой-то калейдоскоп. Особенно сильным было это ощущение, когда Самсуд смотрела на мелькающие в окно автобуса заморские пейзажи. Казалось, что как в детстве вдруг взяла и попала прямо в фильм. И только через несколько минут Самсуд поняла, за счет чего это достигается. Здесь все было открыто. Двери и окна стояли распахнутыми настежь, и было видно, как живут люди, смотрят телевизор, завтракают, читают. Машины тоже никто не закрывал. И минут через 15 они въехали в город, и ощущение калейдоскопа сменилось у Самсуд впечатлением голливудской деревни, выстроенной специально для съемок какого-нибудь экзотического киношоу. Но вот, проехав высокую деловую часть города, автобус остановился в Нижней Като, и они оказались перед сверкающим отелем. Пальмы росли, как причудливые цветы или свечи, вода синела, словно подкрашенная чернилами, стены сверкали белизной. Словом, это никак не могло быть реальностью. Уютный ресепшн, улыбающиеся приветливые люди вокруг, наконец, небольшой, но удивительно стильный отдельный номер с роскошной кроватью, халатами, тапочками, джакузи и балконом. Самсуд, раскинув руки, упала на спину, прямо поверх пушистого пледа покрывала. Все тревоги, сомнения и переживания минувших дней как рукой сняла. Она осталась просто человеком, просто женщиной, перед которой вдруг открылась нега безделья и собственной красоты. Она лениво подошла к зеркалу, боясь обмануться, но все оказалось правдой. По ее лицу, даже по всему ее телу, разливалась манящая прелесть зрелой женщины, не потерявшей, однако, романтики и свежести восприятия. Самсуд успокоенно упала обратно в пушистый плед. «Должно быть, я все-таки сплю», — мечтательно подумала она, глядя на играющие на потолке блики световых волн, — «и мне снится сон. Пусть он совсем иной, не тот, который снился мне так часто, но он реальнее и живее. Но неужели это происходит все-таки со мной?» Нет, все в этом мире происходит благодаря тончайшим связям событий, которые, казалось бы, не имеют друг с другом ничего общего. Они, выстраиваясь в причудливую цепочку, колыхаясь, как водоросли под водой, рождают такие невероятные последствия, о каких трудно порой даже помыслить. И счастливая Самсуд пожелала удачи и счастья всем встретившимся ей до сих пор на пути и приведшим в это райское место людям и Хоровацу, и Карине, и Льву, и отцу. Сколько времени пролежала она в грезах, Самсуд не смогла бы определить, но ей чудилось, что она может пролежать так еще неизвестно сколько, и уже это одно будет счастьем. А ведь впереди были еще море, гроты, монастыри. Но вот в дверь постучали, и этот реальный звук вмиг вернул Самсуд на землю. Она испуганно вздрогнула и осторожно откликнулась, на всякий случай по-английски, «Come on, please». Дверь приоткрылась, и к ней в комнату заглянула одна из тех, что ехали вместе с Самсуд из аэропорта. «Мы сейчас отправляемся на экскурсию по городу. Не желаете?» — по-русски спросила улыбающаяся толстушка, и по ее выговору стало ясно, что она даже не петербурженка. «Спасибо», — растерянно пробормотала Самсуд, которая еще со школьных лет очень не любила все эти групповые гуляния по достопримечательностям, приемлемые только для полных профанов. Но тут к ней протянули свои цепкие лапки воспоминания советских времен о представителях славного племени Комитета безопасности, сопровождавших любую группу за границей, в результате чего всякое нестандартное поведение, всякая попытка оторваться от коллектива потом, по возвращении на родину, выходила обычно боком. Впрочем, это все-таки было давно. Гораздо хуже, что ей тут же вспомнились слова того самого приятеля, что говорил про швинглиш. Как-то при перелете из Швеции таможенники перерыли ему весь чемодан, и на его возмущение, что сейчас незастойные годы, и никакого Советского Союза уже нет, подошедший к нему человек в плаще бесстрастным голосом сказал: «Зря шумите, юноша, все есть». Правда, приятель не испугался, наоборот, после этого он стал класть в чемодан поверх всех вещей грязные носки и трусы, причем как можно в большем количестве. тут же всплыл и рассказ отца. Однако сейчас Самсут все-таки заколебалась. Но идти не хотелось смертельно, тем более неизвестно с кем. «Знаете, сегодня я хотела бы просто отдохнуть», — с легкой смущенной улыбкой выдавила она. «Ничего-ничего», — сразу же тоже смутилась толстушка. «Я только поинтересовалась, может быть, вы хотите...» «Спасибо за заботу», — облегченно улыбнулась Самсут. «Вы можете в любое время, разумеется. Хорошего вам отдыха. И вам тоже». Толстушка ушла, но грезы исчезли. Впрочем, волшебное ощущение свободы и полного права распоряжаться собой пьянили не менее сладко. И Самсут решила пойти погулять по городу одна. На улице волшебное ощущение и реальности происходящего нахлынуло на нее с новой силой. Узкие улочки, открытые окна, приветливые улыбки, между домами неведомые растения, высокие пальмы, фонтанчики и невероятно чистый, голубоватый, физически ощутимый воздух, словно вливается в грудь само синее небо. Недаром название Пафос толкуется как «площадка для игр богов». Она прошла все, что можно, виллу Диониса, мозаики, волшебно преображающиеся под прикосновением воды, грот Святой Соломонии с его тряпочками, повязанными на деревьях, вокруг, так что самих деревьев уже не видно, монастыри, музей вина. Но все чаще она стала ловить себя на том, что среди пестрой толпы туристов глаза ее что-то ищут. И несколько раз она вздрагивала при виде коротко стриженной кудрявой головы. К несчастью, таковых здесь было слишком много. Близился вечер. Но не вымученный и усталый, как в Питере, а накрывающий море и город, светящийся вуалью, не размывающий очертания предметов, а наоборот, делающий контуры четкими, как на гравюре. Пора было возвращаться в отель, но только сейчас Самсут поняла, что давно потеряла направление. Она остановилась и несколько растерянно огляделась, пытаясь понять, в какую же сторону теперь двигаться, но со всех сторон ее окружали живые камни, почти прозрачные от тепла и вечернего света. Но стоило ей на мгновение задержаться, как прямо над ухом раздалась английская речь с диковатым акцентом: «Куда желаете? Отель, ресторан, пляж?» Обернувшись на голос, Самсут увидела улыбающееся лицо таксиста. «Ох!» Растерянно воскликнула она, сразу вспомнив, что такси — удовольствие дорогое, что таксисты — племя пренеприятнейшее и опасное, и что вообще и так чуть ли не все наличные деньги она уже истратила на музей и заказанное в каком-то кафе Мизе. «Не беспокойтесь, я могу подвезти бесплатно». Видимо, по растерянности, мгновенно угадав в ней русскую, с таким же диким выговором по-русски сказал таксист и снова улыбнулся. «Однако такое предложение...» Обрадовала Самсут, немало наслушавшуюся про всякие штучки таксистов в России, еще меньше. В нем явно крылся какой-то подвох. «Спасибо, я доберусь сама», — сухо ответила она. «Как хотите», — спокойно отреагировал таксист, вместо того, чтобы продолжать приставать или обругать непокладистого клиента. «В какой отель вам надо? Я подскажу, как пройти». «Отель Афродита», — со смесью любопытства и благодарности ответила Самсут, — уже заинтригованная дальнейшим развитием событий. «Это отсюда не так близко. Вам надо идти вон в том направлении. Минут через 20 спросите еще у кого-нибудь». «Спасибо», — искренне поблагодарила Самсут, «а то все-таки давайте подвезу. Я возьму недорого, всего 10 фунтов». «Но у меня денег нет вообще», — почему-то с облегчением рассмеялась Самсут и вывернула на ладонь кошелек, откуда звякнули 3 жалкие монетки. «Все потратила на ваши музеи». Таксист тоже рассмеялся, пробормотал что-то на неизвестном языке и сказал: «А, ладно, давайте на счастье, что есть, поехали». И Самсут открыла дверцу желтого Крайслера 70-х годов. «Вы, конечно, впервые в Пафосе?» — сразу же спросил парень, осторожно пробираясь по заставленной автомобилями улочке. «Да», — со вздохом ответила Самсут, — «и вообще на Кипре впервые», — добавила она, едва удержавшись, чтобы не признаться, что и за границей тоже только второй раз. «Пафос — это наша древняя столица, и вы правильно сделали, что начали знакомство с островом именно отсюда. Здесь дышит еще Рим. Вы уже были в Эдеоне и на Агоре, нет? Обязательно посмотрите. Впечатляет даже нас, киприотов, которых ничем не удивишь». «Спасибо. Обязательно постараюсь посмотреть», — обрадовалась Самсут, всегда питавшая тайную страсть к римской истории. «А еще», — хитро улыбнулся парень, — «именно у нас находится место, где вышла на берег из морской пены богиня любви и красоты Афродита. начинается», — испугалась Самсуд. «И зачем я все-таки села? Как это про профессора Плешнера пьяный воздух свободы делал свое дело?» «Да-да, я догадалась. У нее ведь есть еще имя Киприда», — поддакнула она. «Верно, а еще Калли Пига», — усмехнулся парень. «Калли?» — неуверенно попробовала повторить Самсуд. «Калли Пига, Калли Пига», — со смехом повторил шофер, что в переводе с греческого означает «прекрасно задая». Самсуд смутилась еще больше. Опасения ее начинали принимать определенную форму. Парень же с наслаждением полюбовался произведенным эффектом, выдержал некоторую паузу и вновь заговорил. «Родилась тут у нас еще одна известная дева, которой я не советовал бы вам уподобляться, хотя она и была очень красивой, прям как вы. Звали ее Анаксарета. Не слышали о такой?» «Нет. А чем она знаменита?» «Своей необыкновенной красотой. Влюбился в нее бедный юноша Ифий, а гордая красавица только смеялась над всеми его мольбами и слезами, и бедный юноша повесился прямо у ее дверей. Но она и тогда только смеялась и, с улыбкой глядя в окно, провожала похоронную процессию. За это Афродита прогневалась на нее, коснулась своей божественной рукой и навсегда превратила в каменную статую. Она и по сей день стоит, скрестив руки на груди, и улыбается». «Какая печальная история». «Конечно. А если вы и в самом деле в первый раз в этих краях, то я позволю себе дать вам еще несколько полезных советов». «О, конечно, конечно. Я буду очень вам за это признательна». «Если сильно проголодались, то не берите мезе, а то все равно все не съедите, а деньги потратите. Лучше попробуйте муссаку и хариатики». «А я уже брала мезе», — печально призналась Самсуд, вспоминая, что съела всего чуть-чуть из того, что ей принесли, будто она не человек, а Робин Бобин. «Понятно», — усмехнулся парень. «Мезе ведь не блюдо, а целое меню. Вам могут принести понемножку вообще все, что есть в ресторане». «Надо же! А я не знала», — вздохнула Самсуд. «Не расстраивайтесь. Вечером зайдите в какое-нибудь кафе. Здесь обычно посетителям, зашедшим впервые, выставляют от заведения бесплатную бутылочку вина. Вы обязательно попробуйте местное вино. Согласно преданию, царь Соломон уподоблял его поцелую женщины». «Да что вы говорите?» — удивилась Самсуд, уже не зная, как вести себя при этих настойчивых намеках на тему плотской любви. И чтобы сменить тему, спросила о сувенирах. «Сначала лучше увидеть как можно больше предметов искусства в музеях, а уж потом искать сувениры, которые продают на рынках. Там бывают действительно хорошие вещи». «Ну вот мы и приехали. Это точно ваш отель?» «Точно он, спасибо. Желаю вам выйти из здешней пены новой Афродитой. Вы тоже красивая женщина. Но ни в коем случае не уподобляйтесь Анаксарете, иначе беда», — улыбнулся парень на прощание. И Самсуд вдруг стало смешно и стыдно за свои подозрения. Вот ведь как трудно избавиться от совка даже за столько лет, даже за столько километров. Но совок оказался гораздо прилипчивее, чем она думала, ибо он не отстал даже в джакузи, где Самсуд решила провести вечер. «И все-таки хорошо бы понять, за что мне вдруг такое везение», — размышляла она, напрочь позабыв простую истину, что везение, оно на то так и называется, что дается не за что, а просто так. Ведь в этом мире дыма без огня не бывает. Говорят, за все надо расплачиваться, а тут такие деньги. Что ждет меня впереди? Или этот Леон и впрямь шашлык Хоровац? Но почему же тогда он молчит и чего выжидает? А вдруг это бандиты? И они специально упрятали меня подальше, дабы я не мешалась под ногами. А наследство тем временем достанется кому-нибудь другому. А может быть, и нет никакого наследства. Но что ж в таком случае происходит? И чего мне теперь ждать? Какой расплаты? И мысль о расплате, которую так долго приучала народ минувшая власть, еще долго отравляла Самсуд ее первую ночь на Кипре, ибо ей и в голову не приходило, что подобными мыслями она не только портит себе настроение, но и сама притягивает к себе возможные неприятности. А в окно светила непривычно огромная фосфорицирующая луна среди темноморья.